Вы, конечно, сторонник Илюшина. Нет, я, пожалуй, где-то посередине. Я был бы сторонником вашего мужа, если можно было бы родиться вновь после того, как пролетишь между перекладин. Я был бы сторонником Илюшина, если бы был уверен, что проживу хотя бы 100 лет. Я хорошо понимаю вашего мужа, но, к сожалению, не могу не согласиться и с Илюшиным, потому что смерть вашего мужа — это не только смерть вашего мужа и даже не только смерть нашего товарища. Она тяжело ударит по всему нашему делу. Работа некоторых партий, в том числе и Илюшинской, будет на некоторое время приостановлена, и это, конечно, не самым лучшим образом скажется на результатах. Простите меня за такую циничную откровенность, но иначе я не могу, если вы хотите правды. Лучше было бы, конечно, если бы все это я сказал вам не сегодня, а как-нибудь в другой раз, когда немного отболит. «Нет, спасибо, я все поняла», — сказала она и снова поймала меня глубокими от слез глазами. «А вы думаете, что отболит, а?» Я молчал. «Отболит», — повторила она тихо. «А вы спросите об этом у своей жены. Вы тоже, наверное, сделали ее старухой. Вы, видимо, тоже такой же безжалостный». «У меня нет жены». «Нет? Тогда совсем не женитесь». Не обрекайте ее на такое. Когда вы, мужчины, женитесь, вы не думаете о том, что можете дать нам. Вы думаете только о себе, чтобы только вам было удобно. Вы женитесь только потому, чтобы вам было куда возвращаться из своих дорог. Мы вам очень нужны в такие минуты. А вы подумали хоть раз, как мы живем эти долгие и одинокие месяцы и годы ожидания? Плечи ее затряслись. Мокрым лицом она уткнулась мне в грудь. Я зачем-то пытался прочесть в окне бортовой номер самолета, стоявшего напротив. «Вы думаете только о себе, чтобы вам было куда возвращаться после ваших дорог. О нас вы не думаете, вы думаете только о себе». Вошел парень в летной куртке и унтах. «Вертолет готов». Ее плечи затряслись еще беспомощнее. «Возьмите меня туда». «Поймите, не могу». Ноги ее подкашивались. Я довел ее до кресла. Не оглядываясь, вышел. Вертолет прошел над заснеженными улицами маленького городка, вверх по реке, нырнул в горы. Прильнув к окошку, я смотрел на спрятавшуюся подо льдом реку. По ней мы всегда возвращались из дороги. Счастливые, когда дорога была счастливой, угрюмые, когда теряли друзей. В голове стучала громкая мысль. Имеем ли мы право своей смертью укорачивать и без того короткую и нелегкую жизнь самых близких людей? Имеем ли мы право оставлять одинокими матерей и жен? Нет, не имеем мы на это права, не имеем. Но как-то мы ведь должны делать свое дело. Должны. Хотя бы только потому, что не может остаться напрасной смерть Валеры и смерть Марселя Лубана, и смерть Васинского, и смерть многих других ради людей, отдавших себя дороге. Но в этом пути мы тоже не застрахованы от смерти. Как же быть тогда? Как? Может, тогда мы не имеем права иметь близких, чтобы потом не делать их несчастными? Но ведь ты знаешь, что это такое не иметь близких? Какой-то замкнутый круг. Вы думаете только о себе». Мы нужны, чтобы вам было куда возвращаться после своих дорог. Только тогда мы вам нужны. В другое время вы думаете только о себе. Я расстегнул куртку, достал из кармана записную книжку, долго не решался ее раскрыть. Красный осиновый лист и письмо к тебе лежали вместе. Встречный ветер выбивал из вертолета крупную дробь, осиновый лист подрагивал в моей ладони и тихо шуршал. Вот взять и отправить его тебе, как последнее прости. Кажется, так подумал я, когда подобрал его на тропе около Медвежьей горы. Стоит мне сжать ладонь в кулак, и он превратится в серую пыль. Но однажды он остановил меня на краю пропасти, не дал шагнуть в безрассудство. Так пусть останется лежать в записной книжке. Много места он не займет. Я осторожно положил его обратно, а письмо изорвал на мелкие кусочки и держал их в ладони, пока вертолет не приземлился, словно хранил тепло изорванных слов. Я все еще держал их в ладонях, пока шел к пропасти. И когда заглянул вниз, они, видимо, стали мешать мне, когда я стал обвязываться веревкой. Я не заметил, когда разжал кулак, только вдруг увидел, как ветер подхватил их и понес по снежному насту. Но я уже думал о другом. Они уже возвращались назад. Васинский поднимался по лестнице из последнего колодца, когда сверху обрушился ледяной поток. Хлынули в пропасть скопившиеся в долине талые воды. Васинский успел крикнуть: «Вода! Скорее уходите под своды!» Под водопадом он продолжал подниматься, ведь до земли оставалось всего 15 метров. Но ему не суждено было больше увидеть землю. Последнее тепло вышло из тела, и одеревеневшие руки не держали перекладин. Васинский повис на лестнице, обрастая льдом. На помощь пошел Буреев, но беда не ходит в одиночку. В спешке он уронил каску. Кусок льдины ударил в висок. Кусок той самой глыбы под уступом, которую мы все собирались обрушить, но так и не обрушили, потому что это было очень сложно и отобрало бы очень много времени и сил, и мы работали в надежде, что лед все-таки не обрушится, а если обрушится, то когда нас здесь уже не будет. Водопад утих только перед рассветом. Оставшиеся внизу чуть не сошли с ума от внезапно наступившей тишины. Утром, когда верхнюю часть колодца осветило солнце, они не увидели там ни лестницы, ни ушедших к земле товарищей. Лишь холодно и тускло мерцал наросший за несколько часов лед. Я висел на веревке, вырубая изо льда вмерзшие в стену вместе с лестницей трупы, и думал о том, сколько еще им, мертвым, придется услышать горьких и несправедливых слов. Будут много говорить и писать, сентиментально сочувствовать, а то и обливать грязью, потому что мертвые теперь уже не смогут плюнуть в лицо. Другие, что похитрее, отмолчатся, а попозже запишутся в друзья и много лет будут спекулировать на их смерти. Какая-нибудь кабинетная сволочь, в свое время немало попортившая крови и нервов мертвым и, может быть, даже косвенно виноватая в их гибели, потому что чинила при подготовке экспедиции разные бумажные препятствия, не дай бог, экспедиция состоится и что-нибудь случится, тогда пойдут всякие разговоры, и даже можно потерять место. Все эти препятствия чинились под благовидным предлогом заботы о человеке, а люди в результате этой волокиты ушли под землю взвинченными и даже неподготовленными. Так вот, эта сволочь, когда все немного успокоится, когда время разбросает по планете свидетелей, а некоторых уже зароет в планету, во всякий удобный момент будет скорбно ворковать, конечно же, с целью тем самым подчеркнуть свою причастность к нашей работе, к риску и жертвам, ценой которых иногда достигается открытие. Вы знаете, в таком-то году два лучших моих товарища по работе, два лучших друга погибли в пропасти. Я слишком хорошо помню, что было после того, как погиб Валера. Торопливо писались статьи и отчеты, в которых подробно анализировались его ошибки. Делали это с самыми добрыми намерениями, чтобы подобные случаи не повторились в будущем. Писали статьи даже люди, не имеющие совершенно никакого отношения ни к спелеологии, ни к дороге вообще. И в них проснулся какой-то благородный, по их мнению, зуд предупредить человечество, чтобы подобные случаи не повторялись в будущем. Они набросились на мертвого Валеру, как вороны, словно своей жизнью, а потом и смертью он оскорбил их. Другие же просто торопились погреть руки на дешевой сенсации. Авторы статей и отчетов ходили с торжественно траурными лицами, но, может быть, они и сами не замечали этого. Было в их скорби тайное ликование, ведь мы же говорили тебе, что туда ходить нельзя. И теперь обыватели не поймут, зачем мертвые уходили вглубь земли. равнодушные и на этот раз окажутся более гуманными. Они просто будут молчать, им все равно. А мертвые? Да, они во многом были виноваты. Они выбрали для экспедиции самое опасное время года. Но ведь Васинского, как ученого, как раз и интересовало это время года, потому что в весенние месяцы еще никто не делал климатических наблюдений в пропастях подобного типа. На поверхности не был оставлен спасательный отряд, который в критический момент мог бы прийти на помощь. Это несомненная вина Васинского. Он, конечно, знал, что спасательный отряд нужен обязательно. Отсутствие такого отряда очень тревожило его, но он очень торопился, к тому же не хватало людей, и самое непростительное, что он не посоветовался с нами, ведь мы работали в пропасти несколько сезонов и более или менее знали ее характер, и, зная, что они там, всегда смогли бы прийти на помощь. Мертвые на самом деле во многом сами виноваты. И они не будут писать опровержений в газеты. Но если авторы статей могли бы увидеть их глаза, они прочли бы в них ответ. Я висел на веревке, вырубая изо льда вмерзшие в стену вместе с лестницей трупы, и как ни старался смотреть в сторону, сквозь прозрачную толщу на меня смотрели спокойно и чуть усмехались печальные и страшные глаза Васинского. Я был на свадьбе у Аксенова. Я был рад за него, но почему-то мне было неловко. Аксенов видел это и старался не привлекать ко мне внимания своих удвоившихся родственников и гостей. Я был молча благодарен ему за это и чувствовал себя перед ним немного виноватым. Я был на свадьбе и у Боброва. За него я тоже был бы только рад, если бы... Что если бы? Какое твое дело? Ты просто завидуешь чужому счастью. Старался я успокоить себя. Счастливый Бобров то и дело подходил ко мне, словно оправдывался. «Мы еще с тобой походим». «Да, конечно, мы обязательно походим», — отвечал я, и мы оба знали, что он больше никуда не пойдет. «Мы еще походим», — говорил он, «а я думал о том, что вот у меня в экспедиции еще одна дыра, и кем-то Боброва надо заменить. Только кем? Кем?» Но совсем не это было причиной моего отвратительного настроения. Потому что Аксенов ушел честно, а этот... Зачем он сейчас вот врет мне в глаза? Зачем? Ведь он прекрасно знает, что мы оба знаем, что он больше никуда никогда не пойдет. Зачем же он врет, улыбаясь при этом? Неужели он не понимает, что делает? Я еще на что-то надеялся. Я старался поймать его взгляд. Может, совесть все-таки проснется в нем... Он сейчас засмеется, как прежде, хлопнет меня по плечу, скажет, понимаешь, какое дело? И все сразу встанет на свое место. Я тоже хлопну его по плечу, мы нальем полнее стаканы. Но напрасно я ловил его взгляд. Он по-прежнему прятал глаза и заученно повторял, мы еще походим с тобой. Кем же я его заменю, подумал я. Мне вдруг стало одиноко. Неужели и другие... уйдут от меня вот так же. «Мы еще походим с тобой», — продолжал бубнить он. «Да, конечно», — сказал я, и он, успокоенный, отошел к родителям невесты. Неуютно бывает как-то, когда дорогие тебе люди уходят от тебя, можно сказать, по-воровски. Мало того, что они сразу становятся чужими, неприятно даже то, что ты когда-то пустил их в свое сердце. Это словно бросить в тайге у потухшего костра больного товарища, сказав, что уходишь за дровами, при этом на глазах у него торопливо складывать рюкзак. В такие минуты в тебя надолго вселяется ледяная и в то же время какая-то священная пустота, словно твой парусник попал в эпицентр равнодушного и зыбкого штиля. Кроме как на себя тебе больше не на кого надеяться». И ты со спокойной тоской ждешь, когда снова придет ветер и наполнит паруса надеждой и работой. И с ветром придет горькая и гордая злость, что тебе в жизни выпало редкое счастье. Да, счастье, которому ты и сам не рад. Обстоятельства, независимо от тебя, всегда складываются так, что хочешь этого или не хочешь, Ты никогда не сможешь порвать с этой женщиной, которую зовут Дорога. И еще больше веришь в свое предназначение. А может, потому я и не могу найти пути к себе, что не могу порвать с Дорогой? Ведь невозможно любить сразу двух. Как-то на лыжной прогулке встретил Степаныча. Я не очень был рад этой встрече, потому что было больно смотреть ему в глаза. Он сильно постарел, мы долго молчали, говорить было не о чем. Мы были теперь почти чужие люди. «Ну ладно, я пошел», — наконец сказал он. «Ладно», — ответил я. Мы разошлись, но вдруг он меня окликнул. «А знаете, все-таки нужно уже в этом году еще раз спуститься в пропасть. Мы ведь так и не знаем, что там за сифонами». Я удивленно поднял глаза. «Надо», — повторил он, — «но у нас не хватает людей». «Я был в Абхазии», — говорил Змгеладзе. «Они готовы объединиться с нами». «Да? Только нужно торопиться. Вы еще успеете. А мне надо торопиться. Мне уже далеко за 60. Мне надо торопиться». Собрались вместе. Не зажигали света, в полголоса говорили о предстоящей дороге. Ребята постепенно расшумелись, заспорили о деталях подготовки. «Все, можно сказать, что экспедиция началась», — про себя усмехнулся я. Я отошел к окну, было неспокойно как-то, наверное, начиналась тоска по дороге. Тихий переулок был пустынен, лишь какая-то девушка стояла у телефонной будки напротив. Было неспокойно и странно, видимо, действительно начиналась тоска по дороге. И в то же время противление ей. «Нет, не звонит. Кого-то ждет», — машинально подумал я. Подошел Володя. Стояли рядом и смотрели в окно. «Не тебя ждет?» — показал он на девушку. «Нет, не меня». «На, прочти». Он протянул мне какой-то журнал. «А что там?» — спросил я, не вынимая рук из карманов. «Мишель Сифр уходит из спелеологии». Я взял журнал. 10 лет я был подопытным кроликом. Во имя науки я подвергал себя добровольному заточению в глубоких пещерах с целью исследовать влияние полной изоляции на человеческий организм и психику. Вне времени, вне людей. И вот я решил подвести черту. Это не взбалмошное решение и не страх. Эксперименты тяжело отразились на мне, ухудшилось зрение, в обоих глазах осталось по 0,3 диоптрии. Я перестал узнавать людей за 10 шагов, и врачи опасаются, что близорукость со временем возрастет. Из последнего 6-месячного пребывания под землей, 6 месяцев в полном одиночестве, я вышел с сильной нервной депрессией. Понадобился целый год, чтобы прийти в норму. Нет, окончательное решение я принял на трезвую голову. Наука требует постоянного обновления. Я был инициатором экспериментов выключения из времени. Мое имя обрело известность, и я мог бы еще долго жить на проценты с этой известности. Но вот уже 10 лет с того времени, когда была разработана техника эксперимента, я ничего не создал. Хуже. Мне больше нет места в спелеонавтике, делавшей со мной первые шаги. Туда пришли узкие специалисты – биологи, физиологи, психологи. Наука вышла на орбиту и больше не нуждается в пионерах. Работая бок о бок со специалистами, я понял. Человеку, умеющему все и ничего конкретно, нет места в подобном деле, кроме как быть подопытным кроликом. Настал час экспертов. Им теперь углублять и систематизировать начатое нами. Сейчас мне 34 года. У меня диплом доктора геологии, и я верю, что смогу найти свое место. Конец цитаты. Я осторожно положил журнал на подоконник. Нет, она на самом деле кого-то ждала. Вот опять смотрит на часы. «Что ты думаешь по этому поводу?» — спросил Володя. «А что тут думать?» — усмехнулся я. «Рано или поздно это приходит к каждому. Только он что-то уж больно рано. Может, потому что начал рано? Ведь все дело как раз в том, чтобы в свое время уйти, чтобы не мешать другим. И, может, хорошо, что он все это вовремя понял. Конечно, все это очень печально, но от этого никуда не деться. А, впрочем, никуда из спелеологии он не ушел, — неожиданно разозлился я. Он ушел из одной из прикладных областей ее. Ты просто невнимательно читал. Он ушел из пещерной психологии, которая работала на космонавтику. Он же сам говорит, что устал быть подопытным кроликом. Никуда он не ушел, — убежденно повторил я, и мне стало легче. Это просто от перетомления, от многолетней работы на износ. Просто даже не было времени остановиться и осмотреться. И никуда он не уйдет. С возрастом происходит некоторая переоценка ценностей. Да, время пионерских экспедиций прошло. Он геолог, а не психолог. Он понял это. Отдохнет, пройдет какое-то время, даю голову на отсечение, и мы опять услышим о нем. Даже, может, в следующем полевом сезоне. Пришел запоздавший Боря. И сразу стало шумно. Его густой, несдержанный бас заглушает все голоса. Стук в дверь. Еще. «Рудик, посмотри, кого там принесло?» — недовольно говорит Володя. На пороге Аксенов. «Ребята, у меня дочь!» «Ура!» — закричал Боря. «Качать его!» Зацепил ногой стул. Тот с грохотом перевернулся. «Боря, помолчи!» — не выдержал Володя. «В конце концов, когда ты станешь человеком? Сядь и помолчи, когда старшие говорят». Боря обиженно отходит к столу, начинает протирать очки. «Вот к вам пришел. Немного сухого вина принес». «Правильно сделал, Коля. Хотел сына, да вот дочь». «Не беда, будет и сын», — успокаиваю я. «А дочь — помощница в доме». «Колька», — смеется Рудик, — «а что, если снова будет дочь?» Ты все ждешь сына, а подряд — дочь, дочь, дочь, перестань. А что, если на самом деле так? — не унимается Рудик. — По роже хочешь? — Коля, а как назвали дочь? — Не назвали еще. — Так что же ты? Тоже мне отец. — Для сына имя давно придумал, а дочь — пока не знаю. — Назови ее Надеждой в честь нас, — говорит Рудик. — Надежда — хорошее имя, а, ребята? — Надежда? — А ведь и правда хорошее имя. Только посоветоваться надо, один я не могу решить. Хорошо мне с вами, но ехать надо. Да ты что, только зашел обратно. Надо, ребята, на минутку забежал, поделиться радостью. Дел теперь выше головы. Ты уж не забывай нас, приезжай почаще. Мы ведь скоро уходим. Может, мне тоже пойти с вами? Ведь у вас столько новичков, как вы с ними? Не надо об этом, Коля, говорю я. Не надо. «Вот хожу по улицам и смотрю», — вздохнул он. «Как у нас любят говорить на смену нашу, на сопляков на этих, которым лет по 19-20. Ничего, ребята растут, только шляются без дела. Не знают еще цены одному дню, одному часу. А в чем их винить? Мы тоже в их годы не знали. Почему мы узнаем цену всему слишком поздно? Пока не побываем сами на сомнительной грани между жизнью и смертью. Вот не пошел бы с вами, так до сих пор, наверное, так и ходил бы балбесом. Иду вот по улице и думаю, хорошие ребята, но каждого из вас надо бы подержать над пропастью, как котенка, чтобы почувствовали вкус жизни. Каждого, как каждому делают в детстве прививку от оспы. Иначе они будут болтаться до 25, иногда до 30 и не знать, что к чему. А это в те годы, когда каждый час равен 10. Ну, я побежал, ребята, а то заболтался. Беги, Коля. В деревянном доме напротив чуть слышно музыка, знакомая мелодия. Это коррида Грамина. Когда слушаю ее, вижу голую, выжженную солнцем степь и бредущих по ней, мучающихся от жажды солдат. Гимнастерки побурели от пота и соли, а дороги нет конца, и неизвестно, что ждет впереди. Еще совсем недалеки те времена, когда солдат одевали в опереточно красивые мундиры. Сражения разыгрывались как преферанс или плохие спектакли, и солдаты умирали с именем подлеца, разыгравшего этот спектакль. Настоящей была только кровь, но кровь солдатская во все времена не очень дорого ценилась. Теперь войны стали войнами, и каждый раз солдаты умирают с проклятиями, с надеждой, что это была последняя война на планете. Люди прокляли войну, сняли с нее кроваво-опереточный мундир романтизма, и это уже хорошо. Люди прокляли войну, но войны все еще продолжаются. Солдаты, сколько уже веков они бредут вокруг планеты, втыкая друг в друга штыки? Сколько их уже закопано в земной шар, и сколько их еще в него закопают? Сколько еще будет горбов на земле от их могил? Сколько еще будет потерянных поколений? Сколько случайных встреч возведут в ранг любви только потому, что каждый мечтал о ней, и она на самом деле могла быть? У Кольки родилась дочь, и он сегодня самый счастливый человек на земле. Но неужели и ей суждено преждевременно посидеть, заламывая руки над убитым мужем или сыном? Неужели это никогда не кончится? «Ребята, давайте выпьем за Кольку», — говорю я, — «чтобы у него все было хорошо, чтобы его дочь не знала, что такое война». «Давайте», — говорит Володя. «А вина-то нет?» — бурчит Боря. Он все еще дуется. «Сбегай, Рудик, ты ведь у нас пан-спортсмен?» «А я уже давно ботинки натянул. Жду, когда они догадаются». Мы молчим в темноте. Меня вдруг передернуло от промозглого холода. Я вспомнил западню, в которую мы попали в прошлую дорогу. «Ребята, сознайтесь, в последнюю экспедицию каждый тайком дал себе слово, что больше никогда туда не вернется. Было?» «Было», — говорит Боря. «Было», — несколько подумав, ответил Сухарев. «Да», — соглашается Володя. «Но зачем ты это?» «Да так просто к слову пришлось». «А как Толя?» — повернулся ко мне Сухарев. «От него нет никаких вестей. Как уехал в свою деревню, ничего от него нет». «Как же он?» «А что он?» «Он пойдет в любом случае. Только примерно за месяц перед отъездом его нужно будет предупредить телеграммой». «Ты опять уводишь от меня Володю в свою мерзкую пропасть?» «Опять. Когда это, наконец, кончится?» «Не знаю. Когда-нибудь кончится». «Ты обо мне хоть раз подумал?» «Думал. Плохо ты думал. Но мы через полгода вернемся». «А ты знаешь, сколько это? Полгода. Ты ждал хоть однажды кого-нибудь полгода?» «Нет». «Вот видишь?» «Так что же ты от меня хочешь?» «Ничего я от тебя не хочу. Но ты опять отбираешь у меня мужа». «Ну не пускай его тогда, удержи. Силой, кстати, я его не тащу. Не пускай». «Легко сказать. Если любит, останется». «Нет, так не могу и не хочу. Какая же я тогда ему жена? Прости меня, я говорю совсем не то. Прости, мне очень тяжело. Ты все-таки береги его, насколько это можно. И себя береги». «Хорошо. У тебя есть мед?» «Есть. Привез специально для тебя. Накорми меня медом». «Идем».